Вот был я первый и последний дворянин Курносов, а не бывать продолжению моему. Одно остается — корабли, гавани да крест на кладбище. А как жил, как любил, как умирал, все позабудут люди. Ладно, не я первый на Руси такой, не я и последний. Не для себя жил, не для себя старался. Он скинул ботфорты, продел ноги в валенки, так удобнее. Зябко рукой снова налил себе водки. Анна Даниловна извела мужа попреками. На что мне несчастненькой такая доля выпала? Солнышко не светит, яблок и вишен нету. Все округ трескою пропахло. Зачем мне шангер женые? Неужто не поем булок с изюмом? Если не в моготу, так езжай отсюда. И правда, друг, отпусти дочник повидать. Уехала. Посмотрел он, как взвихрило снег за ее санками, спешащими в неизбытное. И опять вспомянулась юность, страданиями еще не початые. И первые казанские радости, когда браковал он лес, выбирая из бревен самые чистые, самые непорочные, без сучков, без свиля, без косослоя. Конец всему. «Ладно, — сказал он себе в утешение, — проживем и так, без любви, в конце концов и добра повидал немало. Спасибо людям хорошим и добрым, за то спасибо, что они были». Теперь их тоже не стало. Он вернулся в контору, налил себе водки. Опьянев, он говорил по-английски и голландски, пересыпал речь словами турецкими, ругательствами испанскими. Собака внимательно слушала хозяина. Слушала и молчала. «Не понимаешь меня?» «Да и кто поймет ныне?» Слоистый снег покрывал древнюю землю Архангельска. Утром думал Прохор Акимыч, отчего моя та душевная? И понял, что выдернут из души главный стержень, а стержнем этим была служба при Потемкине князе Таврическом. При нем все было иначе, бедово, непостоянно, пышно и жутко, но зато и радостно, трудолюбиво. И жить хотелось тогда напропалую, тоже отчаянно и радостно. Теперь стержня не стало. — Ничего не стало, черныш, — сказал он собаке. Он просунул ноги в валенки. Мундир теснил его, Курносов облачился в кацавейку, что носил еще дядя Хрисанф, и стал похожим на своего покойного дядю. «Ах, да что назад-то оглядываться!» — сказал. Здесь же, на верфях Соломбалы, Курносов равнодушно воспринял весть о смерти Екатерины, меланхолично пережил невзгоды царствования Павла I вплоть до воцарения Александра I. Внук Екатерины поспешил заверить общество, что возвращается на стезю своей бабки, желая исправить разрушенное, поднять все уроненное, и Прохор Акимыч вскоре же получил именной рескрипт о присвоении ему чина генерал-майора по флоту. Рескрипт застал мастера дел корабельных в конторе. Он сидел за столом хмельной и небритый. «Теперь уже поздно», — сказал он, никак не выразив ни печали, ни радости. Осенью 1802 года до Архангельска дошло, что Радищев, не веря в справедливость на свете, принял чашу смертную. Это известие ошеломило Курносова. Вот так! Если уж самые умные люди на Руси, таково из жизни уходит. Мне-то, сирому, сам Бог указал. Всю ночь в конторе горели свечи. Выстрела не услышали. Когда утром вошли к нему, он был мертв. Перед ним, прямо в доски стола, был жестоко врублен плотницкий топор. с такой неистовой силой, что его с трудом вырвали из досок. Страшно и бедово выла собака. В завещании было писано, чтобы в гроб ему положили топор, с которого и началась радостная и прекрасная жизнь человеческая. Мастера отвезли в Холмогоры и там похоронили. Собака осталась на могиле, и, как ни звали ее люди, она не пошла за ними верная до конца, как и положено собаке. Прощайте, люди, что я мог, то и сделал, а чего не мог сделать, зато и не брался. Пусть делают за меня другие. Январь 1982 года. Рига. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Октябрь 1987 год. Звукорежиссер Наталья Веселкина. Читал Евгений Терновский.